тебе хозяин, властелин своей судьбы. Хочешь толстеть, пожалуйста, никто ничего ему не скажет. Долго мечтал на пиве, не меньше, чем бурбон, а сейчас перед ним стояла кружка, и он с особой веселой удалью подносил ее к губам. Женщина, просто женщина! Как бы говорил он, а пенистая пинта — это дар богов. Тем более и две пенистые пинты. Он нажал звонок, явился дворецкий. — Еще одну! — воскликнул сэр Грегори. — Слушаюсь, сэр. Через 5 минут, когда Бинстед принес животворящий напиток, хозяин его спросил. — А где эта мерзость? Ну, чтоб худеть! — Я поставил ее в буфетный, сэр. Принести вам склянку. — Нет, что вы! Этот родственник передумал выйти в раковину. Может быть, вернуть в аптеку? Вероятно, деньги тоже вернут. Ладно, как хотите, вытяните деньги, берите себе. — Спасибо вам большое, сэр, — сказал Бинстед. — Не такая уж выгодная сделка, но и то хлеб. Приближался час, когда сэр Грегори навещал королеву. Пиво он выпил, птицу не вспомнил, а потом устал и, беззаботно помахивая новой сигарой, направился к свинарнику. Первым, кого он увидел, был Джордж Сирил Бурбон в том тяжком похмелье, о котором рассказывают внукам. Походил он на предмет из помойки, на который не посмотрит бродячий кот, и был так гнусен, что хозяин, едва процедив «здрасть», смотреть на него не стал, обратив взор к свинье. — Что? — выговорил он, каменея, моргая и хватая ртом воздух. — Что, что, что? Джорджу Сирилу показалось, что наступил судный день. Но то был голос хозяина, выкликающий его имя. — Сэр! — прошептал он, сжимая лоб, в который какой-то шутник втыкал раскаленные шипы. — Идите сюда! — ревел сэр Грегори. Джордж Сирил послушно, неохотно отошел от дерева. Он видел, что хозяин не только пожелтел и весь дрожит, но и совершенно уподобился обидчивому богу, который недоволен жертвами и намерен взяться за молнии. — Это что такое? — гремело божество. — Сэр! — Что тут такое, сэр? Да не блейте вы, тьфу, трам-тарарам! — Где королева? — Что тут делает эта тварь? Вы подменили мою свинью! Кроме лорда Эмсворта, о чьих способностях мы уже говорили, во всех здешних графствах не было такого даровитого и стойкого противника признаний, как Джордж Сирил Бурбон. Казалось бы, сейчас он себе покажет, но для того, чтобы стоять насмерть, тоже надо быть в форме, а он мне не был. Быстрый разум обратился в кучу каши. — Ну? Джордж Сирил Бурбон сломился. Попытавшись еще раз найти пристойное объяснение, он рассказал все, ничего не упустил. Результат был лучше, чем он думал. Да, публика вторила ему непотребными именованиями, но его не разорвали на части. Приободрившись, он обрел беглость речи, и пошло совсем хорошо. Когда он повествовал о самой краже, на лице хозяина мелькнула улыбка. И впрямь сэр Грегори уже не сердился. Ситуация напоминала ему те случаи, когда два ковбоя одновременно всаживают друг в друга пулю. Открывались возможности для компромиссов и переговоров. Мало того, можно послать этого типа в Бландинг, чтобы он разведал, где же королева. Тогда легче легкого послать и на выручку особый отряд. Через несколько минут Джордж Сирил ехал по знакомой дороге, а сэр Грегори шел к гаражу, чтобы взять машину. Он собирался настигнуть зловещих братьев в их логове и кое-что им сказать. — Дома, лорд Эмсворт? — спросил он, достигнув цели странствий. Бидж был учтив, но сдержан. — Его милость ехал в Олдерхамптон, сэр. — Где мистер Трипвуд? — Мистер Галахада сейчас нет дома. Сэр Грегори был растерялся, но тут вышла леди Констанс. — О, сэр Грегори, — сказала она, — доброе утро, вы их Кларенсу? — А, доброе утро. Да вот, хотел потуковать. Он вернется поздно. Уехал в Олверхэмптон. — Да, Бидж мне сказал. Говорит, там речь каким-то свиноводом. Не останется ли кленчу? Сэр Грегори поразмыслил. — Ленч, это неплохо. Здешнего повара он уважал. А теперь, когда Глория ему отказала, можно ей что хочешь. — Спасибо, — сказал он, радуясь тому, что разгуляется вовсю у Глории на глазах. — Пускай знает. Когда...